очевидно, сразу признав старого знакомого в лице черного человека, произнес старик. Тот почтительно поклонился ему. «Простите, что я опять беспокою вас, мудрейший из ученых», произнес на чистейшем русском языке араб, на этот раз еще более сильное и безысходное горе, чем в прошлый раз, толкает меня в ваше жилище. Мне нечего повторять, что если я жив еще, если меня, несмотря на самые тщательные поиски, не могли поймать искуснейшие слуги Берона, то этим я обязан всецело вам. С помощью вашей я после моего бегства из-за стенка тайной канцелярии превратился в черного арапа. Благодаря вашим снадобьям мое тело стало похоже на уголь. Это не только помогло мне укрыться от преследователей, но дало возможность проникнуть во дворец императрицы, где менее всего могли догадаться искать бежавшего узника. Я бесконечно благодарен вам, мудрейший из ученых, но теперь иную просьбу, и не просьбу, а мольбу услышите вы. Спасите жизнь, спасите юное существо, маленького ребенка от смерти. Ребенок болен, опасно болен, и вы один можете ему помочь. Спасите его, и я всеми моими мыслями, всем сердцем буду благодарить вас. И говоря это, черный араб упал на колени, на глазах его сверкались слезы, он весь трепетал, как былинка, от охватившего его волнения. «Встаньте, сударь! Вам не следует унижать себя перед скромным ученым, не успевшим ничем прославить своего имени. Встаньте и расскажите, чем болен ребенок, жизнь которого вам так дорога». «Чем он болен, я не знаю. Я нашел его 2 недели тому назад полузамерзшим на дороге», проговорил, поднимаясь с колен дрожащим голосом араб. «И когда пришел через некоторое время справиться о нем, мне сказали, что дитя накануне смерти. Вы мудры настолько, что постигли все тайны природы», — снова обратился он с мольбою, простирая руки к старику. «Вы один можете помочь мне. Я не пожалею ничего. Я получил большую сумму из рук одной высокой особы, покровительницы больного ребенка. Возьмите все, но спасите мне эту маленькую жизнь». И говоря это, черный человек стремительно запустил руку в карман и вынул оттуда целую пригоршню червонцев, рассыпав их по столу. Старик с негодованием отстранил их рукою. «Оставьте это себе. Не ради золота и наград я ломал голову над величайшими тайнами природы», — произнес он с благородным негодованием. «Не для того, чтобы продавать свои знания. Когда я встретил вас, бегущего из тюрьмы, и привел сюда, в мою лачугу, чтобы превратить вас из белого европейца в сына африканских лесов, не действовал ли я, руководимый одним желанием, принести пользу человеку? Людская благодарность мне заменит золото, дружеское отношение ко мне — богатство. Мне ничего не надо. Я уединился в своей землянке с целью изведать все, что еще не постигнуто человеческим умом. Забудьте же о награде». «Вы говорите, что нашли ребенка полузамерзшим, да?» — прибавил он другим уже тоном. «Да», — ответил араб. «А вот этот ребенок лежит теперь уже 2 недели в жару, мечется, бредит, не узнает никого. И довольно, довольно, я догадываюсь, что с ребенком», — прервал старик, неторопливо встал, открыл дверцу шкафа и вынул оттуда небольшой пузырек, передал его черному человеку.